Все это время полковник Кричко тоже не сидел сложа руки. После того, как у него оказался образец крови Соколова, и его новый знакомый согласился передать его Гурову в Санкт-Петербурге, Стас решил навестить рейдера. Но прежде он, покинув завод, решил заехать в местное отделение внутренних дел и встретиться с начальником на случай, если вдруг понадобится помощь коллег. Показав свою корочку дежурному, он спросил: «Мне бы начальника повидать». «А его сейчас нет». «А кто есть?» «Никого нет». Оказалось, что в городе произошли столкновения между скинхедами и кавказцами, и почти весь отдел отправился на поле битвы, так как все происходило в их районе. Стас понял, что это надолго, и решил вернуться в гостиницу. У него еще был открыт вопрос с ноутбуком Вероники, вернее, с той информацией, которая находилась в нем. Кроме того, надо было дождаться результатов экспертизы из Питера. Через начальника он хотел узнать, в какой гостинице остановился Соколов, но так как никого не оказалось на месте, Стас, поймав такси, решил с пользой потратить время, заехать в магазин и прикупить себе кое-что из продуктов. Когда он вошел в вестибюль гостиницы, то увидел возле стойки троих мужчин, один из которых показался ему знакомым. Они стояли к нему спиной и ожидали, пока администратор даст им ключи от номера. Подходя к стойке, Стас не мог поверить своей удаче. Мужчина, который показался ему знакомым, был никто иной, как Соколов. Не желая выдавать себя раньше времени, Стас остановился возле схемы пожарных выходов здания и подождал, пока тот со своими спутниками отправится к себе в номер. Так как Кричко стоял неподалеку, то слышал, как администратор спросил у них: «Господа, завтра заканчивается срок оплаты вашего номера. Если вы хотите продлить, то деньги нужно внести заранее». «Нет, завтра мы покинем ваш город», — услышал Стас знакомый и наглый голос рейдера. «Значит, ты надеешься завтра закрыть вопрос с заводом?» — подумал он. «Ну-ну, посмотрим». Как только вся троица скрылась из вида, полковник подошел к стойке. «Мне нужно знать, в каком номере они остановились». Стас показал администратору удостоверение. «Вообще-то у нас не положено», — начала была женщина. «Вы хотите потерять свое место?» Женщина моментально открыла журнал и сообщила сыщику, в каком номере те остановились. Оказалось, что сам рейдер проживал отдельно от своих боевиков. Забрав ключи от своего номера, Стас поднялся к себе. Не спеша накрыв на стол, он решил для начала перекусить, а уж потом заняться ноутбуком. Но тут выяснилось, что из напитков в их номере есть только вчерашний коньяк. Стас решил спуститься вниз и купить какой-нибудь газировки. Жуя на ходу сделанный бутерброд, он стал натягивать куртку. Подгоняемый разыгравшимся чувством голода, Стас быстрыми шагами пошел по длинному коридору. Неожиданно впереди открылась дверь, и оттуда вышел мужчина, буквально столкнувшись с сыщиком. Подняв глаза, Стас увидел перед собой рейдера. «Странно, ведь его номер находится совершенно в другом крыле», — успел подумать Стас, прежде чем Соколов обратился к нему, остановив его за руку. «Подождите, а я вас знаю», — удивленно произнес рейдер. «Мы встречались с вами сегодня на заводе в кабинете директора, не правда ли?» Он настороженно заглянул полковнику в глаза. «Встречались», — согласился Стас, понимая, что сейчас придется ломать комедию, чтобы Соколов не понял, кто же перед ним на самом деле. «А что вы здесь делаете? Следите за мной». «И еще чего. Я здесь живу». «Живете?» «Да. Я приехал из Москвы, чтобы проверить законы сделки с заводом». «Вы из налоговой службы?» «Ага». Соколов, прищурившись, посмотрел на полковника, пытаясь понять, говорит ли тот правду или врет, и вдруг неожиданно предложил. «Я собирался спуститься в ресторан пообедать. Не составите мне компанию?» Стас театрально отмахнулся от рейдера. «Спасибо, я сыт». «Но ведь у нас с вами общие интересы», — не унимался Соколов. «Тем не менее, у меня нет никакого желания разделять с вами трапезу», — резко ответил Стас и, обойдя рейдера, направился дальше. «Все равно завтра этот завод будет мой», — с вызовом сказал Соколов в спину полковника. «Посмотрим», — не оборачиваясь, парировал Стас, начиная спускаться с лестницы в вестибюль. Подойдя к администратору, он буквально прошипел ей в лицо. «Если кто-то будет спрашивать обо мне, скажите, что ничего не знаете. Ясно?» «Да, да, конечно», — шепотом ответила женщина, оглядываясь по сторонам. «Где я могу купить здесь какие-нибудь напитки?» — уже нормальным голосом спросил Стас. Администратор захлопала глазами, не совсем понимая такую резкую перемену тона полковника. «Здесь есть неподалеку какой-нибудь магазин?» «Да, вот здесь, за углом, есть мини-маркет, в котором вы найдете все, что вам нужно», — наконец-то объяснила женщина, и Стас уверенной походкой отправился на улицу. Вернувшись в номер и подкрепившись, полковник убрал со стола остатки продуктов и прилег отдохнуть. Закрыв глаза, он не заметил, как задремал. Его разбудил громкий звук телефонного звонка. Подскочив на кровати, Стас потянулся к лежащему на тумбочке телефону, но его сонная рука не удержала трубку, и она упала на пол. Телефон продолжал звонить. «Кому там не терпится?» — выругался полковник, поднимая трубку. «Да, я слушаю». «Ты что там, спишь?» — недовольно спросил Гуров. «Задремал после обеда», — признался Стас другу. «Дома выспишься, когда все закончится. А когда все закончится? От тебя зависит. Что экспертиза? Показала положительные результаты? Вот именно. А ты спишь? Давай по существу, Лев, не тяни. Слушай новые вводные. У меня на руках заключение экспертов и санкция на арест Соколова. В Нижегородский отдел мы уже сообщили, они помогут тебе с арестом. Кстати, ты знаешь его точное местонахождение? Я живу с ним на одном этаже. Как на одном этаже? А вот так. Случайно оказались в одной гостинице, да еще и на одном этаже. Он знает, кто ты? Значит так, Стас, отправляешься сейчас в отдел, находишь там оперуполномоченного Гаранина. Он уже в курсе всех наших дел. Боюсь, что вдвоем можем не справиться. Соколов здесь не один, с ним еще двое молодцов. И, похоже, это далеко не юристы. А кто тебе сказал, что вы будете действовать вдвоем? Гаранин, руководитель группы. Тогда другое дело. Сейчас же отправляюсь в отдел. Смотри там поаккуратней. Приняв холодный душ, Стас почувствовал, как его тело наливается энергией. Впереди предстояло непростое дело. Этот рейдер со своими бойцами мог оказать сопротивление, и поэтому надо было находиться в хорошей форме. Стас не пожалел, что ему удалось подремать перед этим. Проходя мимо номера Соколова, Кричко сбавил шаг, прислушиваясь к громким голосам за дверью. «Похоже, они уже отмечают завтрашнюю победу», — подумал полковник, услышав звон бокалов.